Но я плоды моих мечтаний и гармонических затей читаю только старой няне подруги юности моей, да после скучного обеда ко мне забредшего соседа, поймав внезапно за полу душу трагедией в углу. Грех, грех гонителем моим. И я, как Андре Шенье, могу ударить себе в голову и сказать Ильяве Келькошосля. Читал ты моего Андрея Шенье? Суди о нем, как иезуит, по намерению. Душа, я пророк, ей-богу пророк. Я моего Андрея Шенье велю напечатать церковными буквами во имя Отца и Сына, etc.